Шестерку господина Маркаряна изъяли под предлогом того, что она явилась орудием совершения преступления. Сейчас над ней вовсю трудились спецы из комконовского отдела И, исследовательского. Но пока ровным счетом ничего особенного в ее механизмах не обнаружено. За исключением неисправного ручного тормоза, каковой, впрочем, неисправен в каждой второй советской машине. Ребята из исследовательского отдела взяли также образцы из различных точек ствола и ветвей опаленной березы. Предварительное заключение экспертов теперь лежало перед подполковником. Из него следовало, что, во-первых, никаких горючих веществ для того, чтобы поджечь дерево, не применялось. А во-вторых, что при этом пожаре не имелось очага. Не было места, с которого начал распространяться огонь. Дерево вспыхнуло все разом, одновременно, во всех местах, от комля до кроны. И это еще раз доказывало необычную, нечеловеческую природу возгорания. Помимо заключения экспертов, посвященных шестерке и дереву, на столе подполковника лежало также священное писание, открытое на книге «Исхода». Надо же узнать, что там дальше случилось с Моисеем после явления Бога из неопалимого куста. В Ветхом Завете и далее происходили необычные с точки зрения сегодняшнего сознания вещи. Во всяком случае, древнеегипетский комкон, когда бы таковой при фараоне имелся, должен был ими же немедля заинтересоваться. Посох, полученный Моисеем от Господа, имел способность превращаться в змею. Ежели Моисей совал руку за пазуху, она покрывалась, по-современному говоря, экземой. Другой раз совал, и она излечивалась. Кроме того, Моисей получал жутковатую способность обращать воду в кровь. А затем в Ветхом Завете и вовсе начинались казни египетские. Появление по всей земле фараоновой и жаб, и саранчи, и морской язвы, и града, и так далее, вплоть до смерти первенцев. И эти все ужасти затевались ради того, чтобы, говоря современным языком, восстановить историческую справедливость, переселить незаконно депортированный народ на его историческую родину. Слава Богу, никаких намеков на жаб, саранчу и град в земле российской пока не наблюдалось. Ничего странного и необычного. Петренко судил по самым последним сводкам. Ни в Москве, ни на периферии не случалось. Пока не случалось. И подполковник мог трактовать случившееся на металлозаводской как угодно. Божественный промысел, человеческий злой умысел или же пример спонтанного психокинеза. Ему оставалось только строить догадки и размышлять, причем пищи для полноценных, раскидистых, глубоких размышлений явно не хватало. Значит, оставалось только ждать, что какую-нибудь зацепку отыщут подчиненные. Или же, что случаются новые события, и одновременно надеяться, что они не произойдут. Понедельник, 24 апреля, утро, Алексей Данилов. Наташа мне больше не снилась. И ничего не снилось. Но проснулся я поздно, и первая моя мысль была о ней. Передо мной, как наяву, встали ее глубокие зеленые глаза, ее улыбка, ее румянец, ее жизнерадостный смех. Под ложечкой засосала, словно бы в предчувствии счастья. «Кажется, я в нее влюбился», — сказал я сам себе вслух. Подумал и добавил. Этого мне еще только не хватало. Было уже позднее утро, половина одиннадцатого. За плотными гординами угадывалось шпарящее совсем по-летнему солнце. Я, как обычно, прошлепал босиком на кухню варить кофе. Взглянул в окно. Ствол березы, несчастный, обугленный, по-прежнему торчал перед глазами. Внизу к нему сиротливо жалась моя красная, уже довольно-таки запыленная копеечка. А на расстоянии метров 30 от дома стоял давешний серый опель с тонированными стеклами. Несмотря на то, что окна «Опеля» были наглухо закрыты, мне показалось, что, как и вчера,